Соломенцев предложил Сухареву еще раз тщательно проверить материалы уголовного дела в отношении делегатов конференции, а также Усманхаджаева и Салимова, и представить в КПК подробное заключение. В свою очередь, генеральный прокурор поручил эту работу группе подчиненных ему прокуроров. После тщательной проверки были подготовлены заключения в отношении Усманхаджаева, Салимова и делегатов 19-й партконференции Могильниченко, Смирнова, Джабарова, Раджабова 13 июля 1988 года. Эти шесть заключений за подписью Сухарева были направлены Соломенцеву. В документах отмечалось, что Усманхаджаевым получено взяток на 2 миллиона рублей, Салимовым на 497 тысяч рублей, Смирновым на 376 тысяч рублей, Могильниченко на 90 тысяч рублей, Джабаровым на 77 тысяч рублей, Раджабовым на 38 тысяч рублей, а также о фактах дачи ими взяток другим должностным лицам. В отношении Смирнова генеральный прокурор отметил, что география его преступной деятельности не ограничивалась одним Узбекистаном. Прокуратурой Союза СССР расследуется и уголовное дело о взяточничестве некоторых должностных лиц Таджикской ССР. По этому делу с 14 марта 1988 года содержится под стражей и бывший первый секретарь Кулябского обкома Компартии Таджикистана Хасанов. В своих письменных заявлениях и на допросах он сообщил о многочисленных фактах получения взяток, а также о даче взяток вышестоящим работникам, в том числе и Смирнову. Он пояснил, что летом 1980-81 годов вручил Смирнову взятку в размере 5000 рублей. В действиях Смирнова содержится состав преступлений, предусмотренных статьями 173 Уголовного кодекса РСФСР, 152 Уголовного кодекса Узбекской ССР, 186 Уголовного кодекса Таджикской ССР. Все заключения Сухарев завершил традиционной для того времени фразой «Сообщается в порядке информации», и решение вопроса о привлечении к партийной и уголовной ответственности. Как же отреагировало высшее руководство на очередную информацию прокуратуры о взяточничестве Смирнова и других функционеров? В своей обычной манере уже 20 июля 1988 года, спустя неделю после того, как эти документы легли на стол Соломенцева, в «Правде» была опубликована информация ТАСС для участия в работе 11-го съезда Компартии Эквадора. Из Москвы в Кито выехала делегация КПСС во главе с кандидатом в члены ЦК КПСС, вторым секретарем ЦК Компартии Молдавии Смирновым. Поделившись ценным опытом с коммунистами Эквадора, Виктор Ильич благополучно вернулся в Кишинев, где продолжал руководство республикой. Напрасно переживали на партконференции и другие взяточники. Гром не грянул. Все осталось по-прежнему. Джабаров продолжал руководить Бухарской областью, Раджабов — Самаркандской, Салимов — Ташкентским институтом ирригации и механизации сельского хозяйства, а Могильниченко в ЦК КПСС занимался, как и прежде, подбором и расстановкой кадров по всей стране и одновременно, как секретарь парткома ЦК, направлял деятельность партячейки на Старой площади. Неудел оставался лишь пенсионер Усманхаджаев, обставляя пока две шикарные московские квартиры, которые ему выделили товарищи по партии и соучастники по взяткам. Но мы не ослабляли натиск, используя прежде всего рычаги гласности. Выступили перед коллективами ТАСС, гостелерадио СССР, ряда центральных газет, В начале августа 1988 года в телепрограмме «Взгляд»